Глава 188. Враги повсюду. На интерфейсе высветилась информация о Хеннесе. Он также был 60 уровня. Хан Сяо понял, что все сложнее, чем он вначале подумал. Два человека максимального уровня версии 1.0 появились в одно и то же время. Тут определенно происходило нечто существенное. Возможно, это была какая-то скрытая сюжетная линия. Кроме того, имена этих двух людей звучали знакомо, но Хан Сяо не мог вспомнить, кто они такие. Хан Сяо просто хотел сосредоточиться на миссии от Беннета и убедиться, что завершит ее без какого-либо вмешательства. Но его втянули в это дело. А получать удары, не отбиваясь, было не в его стиле. Хан Сяо затянул битву в ближний бой. Хотя Вернина была мастером артиллерии, уровень ее подкласса Агент был очень высок, что означало, что она не была полностью уязвима в ближнем бою. Они обменивались ударами снова и снова. У Хан Сяо было преимущество из-за его силы, и он никогда не сдерживался из-за личности, пола или возраста противника. Поэтому Вернина оказалась в невыгодном положении. Физические способности обоих намного превосходили обычных людей. Взмаха их рук было более чем достаточно, чтобы разбить кирпичи и пробить железо. Окружающая среда вокруг них была разрушена, а земля наполнилась ямами. Одна машина даже перевернулась, и Хан Сяо отбросил ее к дереву. Вся округа оказалась в беспорядке. Дороси стояла рядом, не решаясь сбежать из-за снайпера. Дороси чувствовал себя глупо. Он понятия не имел, что среди его охранников скрывается такой сильный сверхчеловек. Было ли это секретной договоренностью спецслужб? Но такого сильного человека было бы более чем достаточно, чтобы защитить даже самых высокопоставленных чиновников. С каких это пор с ним начали обращаться даже лучше, чем с ними? Пока Дороси мог только надеяться, что этот сильный скрытый человек сможет победить нападавших, поэтому он очень нервничал. Хан Сяо был как заноза. Вернина никак не могла отдалиться, и со временем ей стало более тревожно. «Этот агент слишком силен. Скоро прибудут их подкрепления. Я застряла. Хеннес, быстро помоги мне!» «Он слишком близко к тебе, и ты двигаешься с очень высокой скоростью. С вероятностью 50% я попаду и в тебя!» Сказал Хеннес. Вернина почувствовала беспокойство. Изначально это была легкая миссия, но с появлением Хан Сяо все планы были разрушены. Разведка явно показала, что охранники Дороси были обычными людьми. «Откуда вылез этот парень?» Хеннес быстро принял решение. «Отступаем!» Как раз в это время послышались звуки полицейских сирен. Полицейские машины и подразделения специальных операций подъехали на большой скорости, и в небе над ними кружили два вертолета. Место было окружено со всех сторон, перекрывая все пути отступления двух людей, сражающихся друг с другом. Прибыли аварийные резервные войска. Прошло всего 3-4 минуты после нападения на Дороси. Они соответствовали названию своей команды. Вернина сжала зубы и подставила спину ударом Хан Сяо. Использовав импульс от ударов, она бросилась в толпу, испытывая острую боль в ее органах. Люди Мейпла стреляли непрерывно. Она была очень проворной, поэтому избежала большинства атак, многократно обходя стороной, и нашла безопасный путь в сосредоточенном заграждении. Даже когда в нее попадали, пули наносили лишь незначительный урон. Урон от обычных людей, использующих обычное огнестрельное оружие, не представлял для нее угрозы. Когда Хан Сяо увидел, что Вернина собирается сбежать из окружения, он выхватил тяжелую снайперскую винтовку у одного из агентов спецподразделения, активировал пылающую волю и выстрелил в плечо Вернины. Брызнула кровь. Вернина на долю секунды замедлилась, пошатнувшись, но затем снова ускорилась и исчезла в темноте, оставляя кровавые пятна на земле. Большая часть команды погналась за ней на своих машинах. Хан Сяо выбросил винтовку, почувствовав себя намного лучше. Не было никакого смысла в погоне. Ранение соперника было достаточным, ведь он все равно не мог ее убить. Сейчас в глазах людей Мейпла я являюсь одним из них. Но если я уйду сейчас, они могут начать преследовать и меня. Глаза Хан Сяо блеснули. Он решил остаться на месте и найти возможность сбежать, когда сотрудники полиции отвлекутся. Прибыли новые войска, и они начали расчищать место. Дороси окружили доктора. Из-за разговора полиции Хан Сяо понял, что и Вернина, и Ханес сбежали, что и следовало ожидать. Когда Хан Сяо отдыхал, облокотившись о машину, к нему подошел высокопоставленный офицер и тихим голосом сказал: «Я полковник Денни. Вы хорошо поработали, защитив Дороси и не позволив похитителям достичь своей цели». Хан Сяо продолжил играть роль агента. Он был спокоен и сказал: «Это моя работа». Денни посмотрел на улицу, заполненную ямами, и на его лице появилось легкое потрясение. «Ангустон, вы вступили в армию 11 лет назад. В течение 3 лет обучались в качестве солдата специального подразделения, участвовали в 2 военных миссиях, были исключены из специального подразделения из-за дисциплинированных вопросов и присоединились к спецслужбам для защиты правительственных чиновников. Ваша история довольно известная, и вы никогда не проявляли сверхчеловеческую силу», — сказал он. Хан Сяо пожал плечами и сказал: «Люди постепенно меняются». Полковник Дэнни нахмурился. Это была очень серьезная проблема. Этот Ангустон скрывал свою настоящую силу. Его мотив был очень подозрительным и должен был быть тщательно проверен, но сейчас было не самое подходящее время. В этот момент к нему подошел Дороси. «Хорошая работа! Ты спас меня! Я сообщу об этом твоему начальству и вознагражу тебя за это!» Дороси знал, что он должен сохранять смирение, увидев силу Хан Сяо. Такой сильный сверхчеловек не был похож на любого другого обычного солдата, которым он мог просто командовать. Хан Сяо тайно наблюдал за Дороси, размышляя. «Какой секрет хранит этот старый хрен, что заинтересовал двух людей 60 уровня?» После того, как Дороси выразил свою признательность, он посмотрел на полковника Дэнни с невозмутимым выражением лица и спросил: «Кем были нападавшие?» «Мы все еще проверяем. О, кажется, уже что-то нашли». Полковник Дэнни забрал ноутбук у своего помощника, но был ошеломлен, только лишь взглянув. «Вернина, бывший агент Рейлана, в настоящее время в отставке. Она когда-то была очень активна на полях сражений старой эпохи, была одной из ярких легенд той эпохи. Она выполнила более 100 чрезвычайно опасных миссий, включая убийство, защиту объектов, проникновения, диверсии и так далее. За последние десятилетия покоя она сегодня впервые показалась снова. Ее уровень угрозы определен как самый высокий». Все легендарные персонажи старой эпохи так или иначе были связаны с Беннетом. «О, я вспомнил!» В голове у Хан Сяо вспыхнула вспышка света. Он наконец вспомнил, кто такие Вернина и Ханнес. Игроки столкнулись с этими двумя именами в середине версии 1.0. Хотя это было больше похоже на какую-то пасхалку. В самом большом лагере беженцев, созданном Беннетом в прошлой жизни Хан Сяо, был небольшой холм с тремя могилами. Двое из них принадлежали этим двум людям. Когда игроки узнали о них, они уже были мертвы. Беннет иногда останавливался перед тремя могилами. Если кто-то спрашивал его об этом, он вздыхал и говорил, что похоронил своих друзей и товарищей. Всех уважаемых людей. Игроки знали только, что эти три человека были старыми друзьями Беннета, потому что он сказал. И ничего более. Некоторые игроки пытались запустить миссию, но это ни к чему не привело. Видимо, это было просто пасхальное яйцо. Но сейчас два человека из могилы были еще живы. Хан Сяо был уверен, что тут должна быть скрытая сюжетная линия. «Двое из сильнейших людей 60 уровня. Из той же эпохи, что и Беннет. Почему они хотели захватить чиновника из правительства Мейпла? Как? И главное, за что они умерли в оригинальном сюжете? Кто их убил?» Полковник Дэнни с подозрением посмотрел на Хан Сяо. Этот человек, о котором он никогда раньше не слышал, заставил отступить легендарную личность. Он оказался сильнее, чем он думал. Был такой страшный парень в секретной службе, а военные этого не заметили. «Нам придется тщательно его расследовать», — подумал полковник Дэнни. С такими мыслями в уме полковник Дэнни приказал людям очистить поле битвы, и через короткое время Хан Сяо исчез из-под носа. Хан Сяо активировал способности ночного сталкера, когда внимание людей, окружавших его, было отвлечено расчисткой поля боя. Он отошел за угол, сразу же изменил свое лицо и сбежал. Его уровень был намного выше, чем у всех присутствующих, поэтому как только он активировал режим скрытности, его не могли обнаружить, если он не задерживался перед кем-то в течение очень долгого времени. Как только полковник Дэнни понял это, он быстро расспросил окружающих его людей, но никто не видел, как ушел Ангустон. Он был в шоке. Стоило лишь ненадолго переключить внимание, и человек исчез. Он приказал своим людям обыскать близлежащие районы, что, конечно, не принесло никакого результата. Вскоре после этого кто-то нашел настоящего Ангустона, лежащего в саду особняка Дороси. Затем он понял, что этот Ангустон был подделкой, и что это был тот же самый таинственный человек, проникший в особняки других чиновников. «Личность злоумышленника была подтверждена. Но кто он такой?» Полковник Дэнни с тяжелым сердцем размышлял об этом. «Проникший был так же силен, как Вернина. Какой организации он принадлежал? И почему в столице появилась сила уровня аса?» Дороси был в ужасе и весь в холодном поту, когда узнал правду. В конце концов оказалось, что человек, который защищал его, был также врагом, который преследовал его все время. Два врага фактически сражались друг с другом, как будто он прошел по краю ада и оказался невредимым. «И как я остался в живых после этого?» Дороси все еще был в шоке и паниковал.